Глава 937. Техника марионетки древнего бога. «Убивать!» Из горла Цэншуя вырвался яростный крик, и монарх бессмертных стремительно бросился вперед. Его тело было объято ярким красным светом, наполненным неистощимой силой сферы Цзы. Он не взмахивал руками в магических жестах, однако и без этого применял свои способности. Перед ним в воздухе из ниоткуда возникла тонкая красная линия, похоже на кровавую прожилку. Со свистом линия, наполненная силой, двинулась вперед, преследуя улетающую руку. Вокруг загремели оглушительные раскаты грома, сотрясая пространство. Цэньшуй неотступно преследовал руку. Каждый раз, когда линия вспыхивала кроваво-красным светом, рука содрогалась от ее мощи. Наблюдавший за всем происходящим, Ван Ринь сделал глубокий вдох. Сейчас он сидел, поджав ноги внутри кости Ван Юи. Однако, сжав зубы, он поднялся на ноги и, превратившись в смазанный силуэт, устремился вперед. «Я никогда не был человеком высокой морали, однако Цэньшуй был добр ко мне, и сейчас я просто не могу сидеть, видя, в каком помешательстве он находится», — решил Ван Линь. Цэньшуй в самом деле словно обезумел, он яростно рыча рвался вперед. Смотрящий на все это, золотой дракон сощурил глаза. Даже Имо Цзы выдохнул с опаской, понимая теперь, почему великий старейшина предупреждал его ни в коем случае не связываться с Цэньшуем. Удун Чянь с перекошенным лицом наблюдал за Цэньшуем, и в особенности за кроваво-красной линией перед ним. Эта линия приводила культиватора в ужас. Цэньшуй продолжил атаковать. Его правый глаз с хлопком лопнул, брызнув кровью, и сила Цзы явилась во всей своей мощи, накрывая улетающую руку. Ладонь руки разжалась, отпуская Сянь Бао. Наблюдавший за происходящим золотой дракон, не задумываясь, рванул вперед. Его неуклюжее громоздкое тело пришло в движение, ударяя драконьим хвостом по Цэньшую. Наполненная аурой зверя Ван Юй рука раскинула пальцы в стороны, а затем ловко схватила Цэньшуя. Взор правого глаза монарха бессмертного в эту минуту был туманным и расплывчатым, однако его левый глаз ярко загорелся красным светом. Цэньшуй взмахнул правой рукой, применяя способность «Зов ветра». На этот раз в потоках черного вихря появилось сразу 8 драконов. 8 драконов! Больше получилось призвать только саму Байфаню. 9. Сила зова ветра 8 драконов превосходит силу 7 драконов в несколько раз. Зарычав, 8 черных драконов понеслись к изначальному духу Сюаньбао. Они не пытались сжечь его своим пламенем. Вместо этого драконы закрутились в чудовищном смерче, заставляя дух Сюаньбао ослабить до предела. Еще немного, и он просто погибнет. Драконы плотным кольцом закрутились вокруг изначального духа, все теснее и теснее сжимаясь вокруг него. Потеряв возможность контролировать свои действия, изначальный дух Сюаньбао двинулся вдоль прохода в сторону воронки. В следующий миг из входного отверстия воронки стремительно вылетел Ван Линь. Он схватил изначальный дух и сразу же после этого двинулся обратно, заново исчезая в глубинах воронки. Все это произошло очень стремительно и без остановки. Цэньшуй опустил свой безумный взор на Ван Линя, и в его левом глазу мелькнуло доверительное выражение. «Брат-наставник Цэньшуй, я к твоим услугам!» — крикнул Ван Линь, выходя из воронки. Он уже успел отправить пойманный изначальный дух в сумку. После этого, не мешкая, Ван Линь открыл на лбу третий глаз и стремительно развернулся, опуская взор третьего глаза, наполненный силой основы на бушующую воронку. Золотой дракон резко ушел в сторону, изменив направление полета. На большой скорости он резко приблизился к воронке и вытянул шею, просунув голову в отверстие воронки. И как только он это сделал, его накрыл кроваво-красный поток света из третьего глаза Ван Линя. Дракон задрожал. В этом потоке света содержалась сила, которой он по-настоящему страшился. Однако этой силы было слишком мало, чтобы она могла представлять для него угрозу. Однако страх, исходящий откуда-то из глубины души, все же был более чем реален. Его огромное тело замерло, словно парализованное. Увидев огромную драконью голову, Ван Линь внутренне строгнулся. Расстояние до нее было пугающе небольшим. Резко выдохнув воздух, Ван Линь тут же ринулся назад и вошел в стену из плоти Ван Юи, и как можно быстрее двинулся прочь. Убегая, Ван Линь взмахнул руками, проверяя наличие подготовленных им прежде сюрпризов. Почувствовав, что с ними все в порядке, Ван Линь исказил лицо в зверином оскале. Колоссальных размеров тело золотого дракона двигалось во много раз быстрее Ван Линя, не оставляя тому шансов. В его глазах Ван Линь был лишь жалким насекомым, муравьем, который, однако, осмелился попытаться украсть изначальный дух Сюаньбао из-под носа золотого дракона. «Очень дерзко!» Убить это насекомое для золотого дракона легче, чем сдуть пылинку. В ярости дракон издал оглушительный рев. Этот рев был наполнен изначальной силой, и от него мышцы Ван Юи вокруг затряслись и заходили ходуном, а убегающую Ван Линя кровь хлынула горлом, однако это его не остановило. Напротив, он приложил еще больше усилий, развивая дополнительную скорость. «Взрыв!» — произнес Ван Линь, и добытый им изначальный дух задрожал. Если бы не тело древнего бога, то отхлынувшая мощь просто разорвала бы Ван Линя на части. Даже сейчас Ван Линь ощутил резкую боль, разом охватившую все его тело. Однако страха не было. Он закричал, и тут же больше десятка летающих клинков, которые он спрятал в чувствительных местах в теле Ван Юи, разом пришли в движение. В огромном теле Ван Юи было несколько таких чрезвычайно чувствительных к внешнему воздействию мест. Конечно, по-настоящему тяжело ранить Ван Юи через эти точки нельзя, однако если разом оказать воздействие сразу на несколько точек, то волна немыслимой боли накроет Ван Юи и приведет его в величайшую ярость. Однако найти такие чувствительные места на теле Ван Юи для подавляющего большинства людей представляется невозможной задачей. Даже если случайно наткнуться на одну болевую точку и ударить по ней, то это окажет довольно слабый эффект на зверя. Однако Ван Линь сумел решить эту невозможную задачу. Мечи Ван Линя разом уничтожили практически все болевые точки в теле Ван Юи, и теперь боль оказалась ничуть не слабее той, что Ван Юи испытал совсем недавно во время битвы. Гигантское тело Ван Юи, до этого невозмутимо плывущее по черной бездонной пустоте, резко дернулось, а затем забилось в сильнейшей судороги. Оглушительный рев, полный злобы и ненависти, вырвался у него из пасти. Внутри же огромного монстра словно бушевал шторм. Его мышцы бешено сокращались, раскачивая, встряхивая все вокруг. Ван Юи вновь в ярости зарычал, а затем широко распахнул свою пасть, будто намереваясь выблевать все свои внутренности. Однако из пасти чудовища ударил лишь импульс энергии. Тем временем золотой дракон опасно сблизился с Ван Линем и уже готов был его схватить. Однако в следующую секунду их обоих подхватила волна энергии огромной мощи и силой потянула вверх, пролетая сквозь слои мышц и мяса Ван Юи. Ван Линь и его противник приближались к ротовой полости чудовища. Ни Ван Линь, ни золотой дракон не контролировали себя и были не в силах остановить это движение. Тем временем в длинном узком проходе внутри воронки Цэн Шуй вёл тяжёлый бой с рукой, однако его также подхватила внезапно появившаяся сила и увлекла наверх. И Му Цзы, и Удун Чань тоже не избежали этой участи. Ван Юй продолжал безостановочно оглашать пустоту яростными криками. Вот он раскрыл пасть еще шире и поднатужился. Пасть на миг озарилась золотым светом, и золотой дракон первым был выброшен наружу. Следом за ним в пустоту вылетел Ван Линь, а уже далее Цэн Шуй, Удун Чань и Му Цзы. Оказавшись в черном вакууме, Ван Линь тут же запечатал всю силу, что была в его теле, намереваясь тем самым снизить воздействие пустоты и замедлить исчезновение силы. Однако это ничуть не помогло. Ван Линь тут же ощутил, как изначальная энергия испаряется с большой скоростью, а невидимые печати слой за слоем опускаются на его тело. Изначальная энергия бессмертных начала исчезать точно так же. Пустота не оказала никакого воздействия лишь на силу древнего бога, заключённую в его физическом теле. Ван Линь, сохраняя спокойствие, двинулся прочь. Такой процесс исчезновения силы происходил сейчас не только с ним. Золотой дракон и Му Цзы и другие тоже оказались подвержены этой напасти. Однако было очевидно, что они были вполне знакомы с тем странным влиянием, что пустота оказывает на культиваторов, и тут же применили способности. Вокруг Эмодзу закружились три куска фиолетового дерева. Лицо культиватора побледнело. Он хотя и не смог полностью защитить себя от потери силы, однако немного снизил скорость потерь. Вокруг золотого дракона вспыхнул реал света. Однако эта защита была так себе и явно уступала по эффективности деревяшкам Эмодзу. Вокруг же у Дунчоня надулся пузырь огромных размеров, изолируя культиватора от окружающего мира и его воздействия. Однако сам пузырь постепенно уменьшился в размерах, и для его поддержания требовалось расходовать энергию. Цэн Шуй поднял правую руку и замахал вокруг себя, таким образом защищаясь, но даже так он не мог продержаться долго. Легче всего сейчас было Ван Линю. В эту минуту он и думать забыл про изначальную силу в своем теле. Сжав кулаки, он пристальным взглядом уставился на золотого дракона. Однако Ван Линь не стал действовать неосмотрительно и, отступая, думал про себя. «Сейчас не самый подходящий момент. Нужно подождать». Когда все эти люди были выброшены наружу, от зверя Ван Юи вновь раздался громкий звук. Меж глаз его вновь появилась воронка, и оттуда вылетел еще один человек, и им оказался Цзы Сянтянь. Глаза Цзы Сянтяня были безжизненными, однако в них то и дело слабо загоралась решимость и желание сражаться до конца. Однако, наконец-то, из его горла вырвался пронзительный крик, и сам он стремительно вылетел из воронки, образовавшейся у Ван Юи между глазами. Взор Ван Линь ярко вспыхнул, а сердце застучало быстро-быстро. В чернеющей пустоте он с помощью тела древнего бога ощутил наличие ауры древнего бога на теле Цзы Сянтяня. Как показалось Ван Линю, Цзы Сянтянь был создан из одной искры, звезды, древнего бога. Или, вернее сказать, этот человек слился с искрой древнего бога, превратившись в существо, не являющееся ни бессмертным, ни культиватором, ни богом. Техника создания марионетки древнего бога. Из памяти древнего бога Тусы Ван Линь узнал, что лишь древний бог, достигший своей зрелости, мог применить такую способность. В Цзы Сянтяне есть искра древнего бога. Поглотив его, я смогу получить частицу силы древнего бога. В плане силы марионетка древнего бога, созданная из одной искры, не может сравниться со средним древним богом, обладающим одной искрой. Но как-никак, Цзы Сянтянь получил свою искру от древнего бога с 8 искрами.